Я верующая, хотя в церковь хожу редко. В свой последний день рождения Андрюша сказал: «Мама, поедем в Михайловское». И мы поехали. Гриша Горин с Любой, Андрей с Ларисой и я. Люба такие пироги испекла. Выпили шампанского. Потом Андрей читал Пушкина. На крыльце без шапки обхватил колонну рукой. Птицы галдят, воробьи чирикают. Солнце. Он читал из Евгения Онегина. Директор Михайловского Семен Гейченко сидел на кадушке и плакал навзрыд. «А есть молитва на ночь?» «Обязательно есть. Я молюсь и смотрю на небо. Там есть одна звезда, планета. Ее открыли еще в 82-м году, но официальные свидетельства прислали недавно. Звезда называется Андрей Миронов. И теперь я знаю, что Андрюша вечно живой. Во всех учебниках астрономии значится планета Андрей Миронов. Кто такой Миронов? Прочтут артист. Между Юпитером и Марсом Андрюша мой летает. Только Земля обращается вокруг Солнца за год. Андрюшина звезда за 2,5. Я смотрю на небо и знаю, что он там. Я радуюсь, что он есть». Самое несчастное существо в театре – женщина-режиссер. Она – женщина. Но профессия ее, с которой не всякий мужчина справится, тяжелая, как у такелажника, и в театре теряется, как к этой даме относиться, как к представителю слабого или сильного пола, и чаще всего забывает о ее слабой натуре. Да ей самой приходится напрягаться на этот счет, в очередной раз доказывая, что сильнее сильных. В борьбе силы и слабости, как в океанской стихии, много лет существует Галина Волчек. Она осталась современником на руках, как мать-одиночка с ребенком, после того, как Олег Ефремов решительно отправился строить МХАТ. Внешне спокойная, даже медлительная, Волчек репетирует всегда страстно и эмоционально. Это выражается в том, что окорки она втыкает все время куда попало, например, в пирожное. Ее спасательный круг исключительно вредный – сигареты. За одну репетицию она перекуривает дневную норму и не знает, что «едет, едет в вишневый сад». Натюрморт для режиссера, а был ли мальчик, как муж Волчек ножом грозил, потерянный голос. Галина Борисовна обычно сидит за столиком по центру зала. Обязателен натюрморт из следующих предметов: лампа, полуоткрытая дамская сумочка и общепитовская тарелка, где режиссерская рука не глядя давит окурки. Причем, сколько ей не дарили пепельниц, от роскошных до походных, идеально приспособленных для процесса репетиции, она признает в зале только эту замызганную черную от бычков посудину, но процесс никогда не останавливает. Вот она на прогоне современной пьесы Николая Коляды «Мы едем, едем, едем». На сцене что-то вроде ярмарки, Конькова, коробки, Gold Star, Айва, Sony Шмони, барахло а-ля Китай и Турция, огромные меховые игрушки, сумки-полосатки. Нет, вы не баба, и вы не с игрушками. Артист-авангард Леонтьев в трениках с отвисшими коленками, но в пиджаке и при галстуке, говорит это такого же нелепого вида особе по имени Ниночка. Ниночка в халате, из-под которого виднеется непростиранная ночнушка, а бигуди на голове торчат, как морковки в огороде. Из огурцеподобной клетки раздается зловещее змеиное шипение –